Глава 24. Москва. Среда. 14:45. Саблин видел, как Крюкова скрылась за зданием. Сам он еще бежал по переулку. Свернув за угол, остановился на секунду. Женщина перешла дорогу и быстрым шагом удалялась по бульвару, оглядываясь на следователя. «Черт!» Светофор никак не хотел переключаться на зеленый. Саблин не упускал женщину из виду. Она все еще шла по бульвару. Машины неслись по улице, не предоставляя возможности ее перебежать. «Давайте, давайте, проезжайте, ну же!» — бормотал Саблин. Крюкова была далеко. Сигнал светофора переключился. Саблин перебежал улицу, но на бульваре уже никого не было. В какую сторону она ушла, можно только гадать. «Черт, черт, черт!» Саблин провел ладони по волосам. «Упустил». Его не отпускала мысль. Он на правильном пути. Но что-то было еще в этом деле, что капитан пока упускает.